Если бы вы только знали, что он там делает в этом погребе! Ах, сударь, если бы вам удалось заставить его выйти оттуда, я был бы вам благодарен до конца жизни. Я стал бы молиться на вас, как на своего ангела-хранителя. Так он там? Я его найду там? Разумеется, сударь. Он заупрямился и не желает выходить. Мы ежедневно просовываем ему через отдушину хлеб на вилах. А когда он требует, то и мясо. Но, увы, не хлеб и не мясо составляют главную его пищу. Однажды я с двумя молодцами сделал попытку спуститься вниз, но он пришел в страшную ярость. Я услыхал, как он взводит курки у пистолетов, а его слуга у мушкета. Когда же мы спросили у них, что они собираются делать, ваш приятель ответил, что у него и у его слуги имеется 40 зарядов, и что они разрядят все до последнего, прежде чем позволят хотя бы одному из нас сойти в погреб. Тогда, сударь, я пошел было жаловаться к губернатору, но тот ответил, что я получил по заслугам, и что это научит меня, как оскорблять благородных господ, заезжающих в мой трактир. Так что с тех самых пор, — начал Д'Артаньян, не в силах удержаться от смеха при виде жалобной физиономии трактирщика. Так что с тех самых пор, — продолжал последний, — нам, сударь, приходится очень плохо, потому что все наши съестные припасы хранятся в погребе, вино в бутылках и вино в бочках, пиво, растительное масло и пряности, свиное сало и колбасы — все находится там. Так как спускаться вниз нам запрещено, то приходится отказывать в пище и питье всем путешественникам, которые к нам заезжают. И наш постоялый двор приходит в упадок с каждым днем. Если ваш друг просидит в погребе еще неделю, мы окончательно разоримся. И по делам тебе, мошенник. Разве по нашему виду нельзя было сообразить, что мы порядочные люди, а не фальшивомонетчики? Да, сударь, да, вы правы, — ответил хозяин. Но послушайте, вот он опять разбушевался. Очевидно, его потревожили, — вскричал Д'Артаньян. «Да как же нам быть?» — возразил хозяин. «Ведь к нам приехали два знатных англичанина. Так что же из этого? Как что? Вы сами знаете, сударь, что англичане любят хорошее вино, а эти спросили самого лучшего. Жена моя, должно быть, попросила у господина Атоса позволения войти, чтобы подать этим господам то, что им требовалось. А он по обыкновению отказал. Боже милостивый, опять начался этот Содом». В самом деле... Со стороны погреба донесся сильный шум. Д'Артаньян встал и, предшествуемый хозяином в отчаянии ломавшим руки, приблизился к месту действия в сопровождении Планше, державшего наготове свой мушкет. Англичане были крайне раздражены. Они проделали длинный путь и умирали от голода и жажды. «Да это же насилие!» — кричали они на отличном французском языке, но с иностранным акцентом. «Этот сумасшедший не позволяет добрым людям распоряжаться их собственным вином! Мы выломаем дверь! А если он совсем лишился рассудка, что ж? Тогда мы убьем его, и все тут!» «Потише, господа!» — сказал Д'Артаньян, вынимая из-за пояса пистолеты. «Прошу извинить!» «Но вы никого не убьете!» «Ничего, ничего!» — раздался за дверями спокойный голос Атоса. «Впустите-ка этих хвостунов, и тогда посмотрим!» Англичане, видимо, довольно храбрые люди, все же нерешительно переглянулись. Казалось, что в погребе засел какой-то голодный людоед, какой-то исполинский сказочный герой, и никто не может безнаказанно войти в его пещеру. На минуту все затихли. Но под конец англичанам стало стыдно отступать. И наиболее раздраженный из них, спустившись по лестнице, в которой было 5 или 6 ступенек, так сильно ударил в дверь ногой, что, казалось, мог бы пробить и каменную стену. «Планше», — сказал Д'Артаньян, взводя курки у пистолетов. «Я беру на себя того, что наверху. А ты займись нижним.